Итак, Дедков мог уйти в запой. Что это значит? Это значит, что он может торчать с одутловатой рожей у себя дома, спать, периодически просыпаться, прикладываться к бутылке и снова засыпать. А телефон он мог либо не слышать, либо отключить, поскольку на домашней она тоже звонила без конца. И значит, ей нужно ехать к нему, растормошить его, привести в чувство и заставить помочь Катьке. Вот почему она, кто бы знал, в тот момент упустила из виду сказанную вскользь Савостиным фразу о том, что Дедков собирается мчаться следом за Катькой в тот самый город, откуда та не так давно вернулась. Почему не заострила внимание, не рассмотрела как вариант, а зациклилась на том, что удобно было сознанию, и, надев таки легкую кофточку, сняв ночную кружевную, поехала к дому, где проживал Кирилл Дедков. Въехала во двор, сунулась было на стоянку, но там уже стояло 6 машин, подкатила к подъезду. Так ее оттуда какая-то седая бабулька разогнала пальцем, будто милицейским жезлом, ткнув в отведенное для автомобилей место. Соне пришлось подчиниться, подперев задним бампером дышащую на ладан копейку. Поднялась на этаж к Дедкову, долго звонила в дверь и вернулась ни с чем. Подошла к машине, обнаружила недовольного хозяина той самой копейки, которую она так неосмотрительно подперла. — Ну что это за дела такие творятся, а? — возмущенно воскликнул молодой парень, жадно скользя взглядом по ее голым ногам и вольно гуляющей выпуклости под майкой. Не успел зайти в гости, тут же подперли. Вот что значит за рулем женщина. Он бы, может, и еще минут 10 гундосил. Каледина не позволила. Прости, красавчик, промурлыкала она, нежно потрепав парня за заросший подбородок. Я тоже в гости, а хозяина нет. Я ж скоро. Ты ж недолго ждал, так ведь? Вот и моего хозяина нет. А может, мы с вами в одни гости приехали? Может быть. Каледина полезла в машину. Ты к кому? А вы? Он чуть придержал дверцу ее машины, сунув голову в салон. Я? Кириллу Дедкову. Неосторожно брякнула она, тут же пожалев об этом. А ты? Вы и я. Я тоже к нему. Он мне работу обещал. Сказал, что на этой неделе сам будто провалился, а работа мне край как нужна. — Так позвони начальнику, — продолжала оступаться Каледина, совершенно об этом не подозревая. — Так звонил. — И что он тебе сказал? — Да то, что и всем, наверное, что дома должен быть. — Вот и мне тоже. Каледина задумалась на минуту, не больше. — Слушай, ты тут не подежуришь, м? — В смысле? — прикинулся хозяин копейки непонимающим. — Ну, в том смысле, что не постережешь Кирилла, а я чуть позже подъеду. Только если он вдруг объявится, ты его попридержи, а? Скажи, что его Соня спрашивала. Хорошо? И ты, скотина, обрадовался, что это не Катя, а Соня, и дважды отпустил эту, — ахнул Витек. — А что мне с ней было делать? Ну, скажи. Напарник, обиженно надувшись, отвернулся к окну. — По башке бить на глазах у всех, что ли? Тут бабка одна тусовалась часа два. Она эту Соню и не пустила на тачке к подъезду. Вот, вот, вот. Дали ему год, — передразнил его Витек, глянул на мощный загривок напарника, потер ладонью свой чуть пожиже и спросил. — А еще обещалась прикатить? — Ну да, — сказала, — часа через полтора подъедет. — Теперь уже скоро. Я вот что думаю, Витек. Напарник повернулся к нему, глянул коротко и со значением. Во дворе или в подъезде ее брать нельзя. Твои предложения. Витек и без него понимал, что нельзя. Кто-нибудь да непременно в окно выглянет. И про машину потом в милиции за протоколом вспомнит, что торчала во дворе 2 дня, да и не только в машине дело. Как тащить эту бабу через весь двор? Вот что печалило и заботило больше всего. Попробуй только вот доказать это Тарасу Хромину. Ясно, что не стоило и пытаться. А я ее в машину приглашу, на твое сиденье усажу, а ты сзади вылезешь и... — И что и? — без особого энтузиазма поинтересовался Витек. — И нажмешь ей на горлышко, как ты умеешь. У тебя же это ловко получается. Притащим ее к боссу, а там он пускай сам разбирается с ней. Что скажешь? Это было уже что-то. Витек приосанился, про себя улыбнувшись. На горлышко девки он нажмет и даже синяка не оставит, тут без вопросов. Доставит ее в лучшем виде туда, куда велено было доставить, а там что-то одно из двух. Либо плаха, либо казна. И если девка окажется полезной, Тарас озолотит. И Витек тогда точно с лопусиком своим в теплые страны подастся. Только бы Соня это снова приехала, только не передумала увидеть Дедкова и не успела увидеться с ним еще где-нибудь. Нет, ну надо ж быть таким ратозеем. Дважды подъезжала эта девка, а он взял ее и отпустил. И не отойти теперь, и не отлучиться, а как на грех пить захотелось. Эх, жизнь подневольная. Было б денег в волю, давно б завязал и на работу, возможно, устроился. Представив самого себя с молотком на стройке или у станка в спецовке, Витек едва не расхохотался. Не, у станка ему точно не стоять. Не сможет он там быть полезен. У него одно мастерство в руках заложено. В цехе заводском оно... Не надобно. Некому там на горло давить, да хребты переламывать, а он лишь на это и мастер. — Давай, слышь, Витек, — вдруг засуетился напарник, дергая его за рукав футболки, — а давай на заднее сиденье ныряй. Едет наша гостья. Конечно, Соня совершенно не обратила внимания на то, что с переднего пассажирского сиденья старенькой копейки вылез какой-то парень и шустро нырнул назад. И к подъезду подруливать не стала, тут же взяв курс на знакомое место. Чем мотаться вверх-вниз по подъезду, тратить время, силы, нервы, если все можно узнать у того самого малого, что тоже караулит Дедкова, если он, конечно, еще в машине, а не у Кирилла в гостях. Парень оказался на месте. Завидев габариты ее автомобиля, открыл свою дверцу, приветливо, как старый знакомый, улыбнулся и призывно помахал рукой, приглашая в машину. Соня даже ключи из замка зажигания вытаскивать не стала. Поставила на скорость, на ручник, выбралась наружу и ходко двинулась к копейке. Передняя дверца со стороны пассажира была приоткрыта, по всей видимости, именно для нее. Она к ней подошла. И перед тем, как влезть в машину, вдруг подумала, она же никогда не садилась в машину к незнакомцу. Никогда, включая шальное студенчество и неразумный подростковый возраст. Кто он, этот парень, что весь день ждет Дедкова? Зачем ему Кирилл? Что он хочет сообщить ему и о чем спросить? Она вот, к примеру, собирается с рук на руки передать Дедкову Катьку. Передаст и вздохнет свободно. Пускай они разбираются с ментами, бандитами, как хотят. Ей лишние проблемы ни к чему. Она человек законопослушный, ни в какие истории не влезающий. Единственное, что могла себе позволить, это невинные женские шалости. Так в них ничего такого страшного не заключалось. Ни отравлением там не пахло, ни кражей денег, ни бандитским преследованием. Так что ж это за парень, черт побери? Она села на нагретое солнцем сиденье, откинула волосы на спинку, улыбнулась призывно и успела только спросить, ну, и где наш Кирюша? Софья Каледина даже испугаться не успела, уловив в зеркале заднего вида невнятное движение за своей спиной, успела лишь подумать, что... Ну вот она так и знала, что от этой Катьки с ее преступными заморочками добра не жди.